Как ты далеко, хоть рукой подать. Как же это так? Не могу обнять. Пыткой станет вдруг крик молчания. Не сорвется с губ стон отчаяния. Взмах твоих ресниц, небо пополам. Это время ниц падает к ногам, оглушает свет в маске тишины. Там, где мы сейчас, правила войны, правила войны, войны. Как же близко ты и так далеко. Знаю, нелегко. Взгляд длиною в жизни нескольких минут. Воздуха глоток и продолжим путь. Что там впереди? Не дано нам знать. Даже хорошо просто молчать. Я благодарю этот миг судьбы, но не поменять правила войны, правила войны, войны. Но не поменять правила войны.